Тетя Эстелла? А вот тетя Эстелла танцует на черной крутящейся граммофонной пластинке, на середине ее, там, где наклейка. И выходит, что она и есть наклейка. Лицо среди надорванной бумаги крутится и крутится вместе с пластинкой. И все это время я лежал с открытыми глазами. Вернее, старался, они упорно закрывались, потому что не мог наглядеться на звезды, а там, вверху, творились поразительные вещи. Яркий спутник, рукотворная звезда, очень медленно и как бы прилежно прочертил от края до края неба огромную дугу. И вспомнилось, что она не так уж далеко. Это спутник-друг медленно летает по своим делам, раз за разом опоясывая земной шар. А много-много дальше другие звезды беззвучно падали, рассыпались и исчезали. Тихо падали и исчезали навек, падучие звезды, падающие ниоткуда в никуда, в неподдающийся воображению мрак. Сколько их было? Словно небеса, наконец, зашатались и готовы обрушиться. И все это мне ужасно хотелось показать моему отцу. Позже я понял, что успел заснуть, удивленно открыл глаза, и оказалось, что небо опять совершенно другое. Уже не темное, а ясное, золотое, в золотой пыли, словно позади тех звезд, что я видел раньше, раздвинули занавес. А за ним второй, третий, теперь я смотрю в бескрайний купол Вселенной. А Вселенная тихо выворачивается наизнанку. Звезды, а за ними еще звезды, а затем еще. И вот уже нет ничего, кроме них, и ничего за ними. Только тусклое звездное золото. И нет пространства, и нет света, а только звезды. Луна пропала. Вода плескалась выше, ближе, касаясь скал так осторожно, что плеск ее воспринимался не как звук, а лишь как легкая дрожь. Море потемнело, покорившись звездам. А звезды двигались. Весь небесный свод словно потрескивал, вращаясь. Но теперь там все успокоилось, никаких метеоров, никаких падучих звезд, доступных человеческим чувствам или хотя бы представлениям. Все было сплошное движение, все беспрестанно менялось, и почему-то было невообразимо, хоть и видимо. И я уже был не я, а некий атом атома, подневольный, пригвожденный к месту зритель, крошечное зеркало, в которое все это без разбора светило в своем неподвижном кипении и кружении. Золото, а за ним еще золото, и так без конца. Еще позднее я снова проснулся, и уже ничего не было, и на минуту мне показалось, что все эти звезды я только видел во сне. Наступила внезапная потрясающая тишина, как бывает, когда отзвучит мощная симфония или смолкнет какой-то долгий оглушительный шум. Неужели я не только видел, но и слышал те звезды, в самом деле внимал музыки сфер? Рассвет навис над скалами и над морем в грозном алчном молчании, словно вцепился в эти еле видные призраки и очень медленно против их воли вытаскивает их из тьмы. Даже вода совсем затихла, ни плеска, ни дрожи. Небо было прозрачно-серое, море матово-серое, а скалы темные, серо-коричневые. Одиночество ощущалось гораздо острее, чем раньше, под звездами. Тогда я не чувствовал страха. Теперь мне было страшно. И к тому же я весь окоченел. Скала подо мной была жесткая, тело болело, как от ушибов. Мои подушки и плед намокли от росы. Я с трудом поднялся и стряхнул их. Потом огляделся. Нагромождение скал скрывали мой дом. И я увидел себя как темную фигуру посреди этой пустой, угрожающей безмолвной мглы.